Глава 12. Друиды. Цура остановила Варда и вышла из кабины, поджидая всадников. «Юэн, золото мое, будь добр, полезай на крышу и покажи им, что у тебя автомат», — попросила она тихо, но серьезно. Это был мудрый ход. Иногда демонстрация силы полезнее, чем ее применение. Лошади выглядели более сытыми и здоровыми, чем люди на их спинах. Цура рядом с ними казалась карлицей. Перекинувшись парой слов со старухой, всадники резво спешились, и завязалась оживленная беседа. Юэн не слышал, о чем они говорили, но, заметив радостные улыбки на лицах гостей, расслабился. Всадники снова забрались на лошадей и помахали цыганам, высыпавшим из других фургонов. Видя, что те машут в ответ, Юэн и сам решил не отставать. Цура махнула ему рукой, чтобы слезал, и довольно крикнула. «Они уже 7-й год живут без врача. Значит, я тут дорого стою». Хотя Юэн был рад за нее, он все же заметил. «Наверное, странно быть целителем и искать выгоду в чужих несчастьях». Цура засмеялась. «Да, я понимаю, как это выглядит со стороны. По правде говоря, меня не волнуют их проблемы и болезни». Юэн удивленно уставился на старуху. «Мир жесток, Юэн. Я рада помочь другим, но лишь в обмен на то, что нужно нам. Каждый выживает по-своему, и я не исключение». «Неужели вам все равно?» – спросил Юэн. «Это жестоко?» «Я бы так не сказала. Подумай, сколько людей сейчас страдают или нуждаются? А сколько ты знаешь целителей?» Она замолчала, следя за тем, как удивление на лице Юэна сменяется пониманием. «Вы переживаете только за тех, кто кочует с вами? Кто это заслужил?» «Именно так. Пусть животное докажет, что оно человек. Пусть человек докажет, что он чего-то стоит. Это суровый принцип, и я не всегда его придерживалась. Сразу после войны я пыталась спасать всех подряд. И что изменилось?» Выходила одну компанию, а они меня связали и насиловали несколько дней кряду. От того, как спокойно старуха об этом говорила, Юэну стало не по себе. Я сбежала, но с тех пор не могла рожать. «Я...» — начал Юэн. «Не надо ничего говорить. Ты тут ни при чем, да и для меня все это быльем поросло. Но к людям я с тех пор отношусь, сам понимаешь. Тогда почему вы... Почему я взяла в табор тебя с девчушкой?» «Ну да, почему?» «Я вижу в ней себя, Юэн, себя молодую». Перед замком было поле, покрытое плотно утоптанным настом. Цыгане направили туда свои варда, поставили их кругом и собрались в его центре. Затем взрослые стали разгружать фургоны, а дети ставить между ними фанерные щиты, чтобы остался только один проход, ведущий в лагерь и обратно. Под навесами, воздвигнутыми на тонких металлических рейках, были расставлены столы. Пока взрослые раскладывали товары, дети, радостно гомоня, вытащили из-под фургона вязанки веток и дров и разложили в центре лагеря большой костер. Старший из них, мальчик лет 14, украдкой поглядывавший на Кейтлин, поднес факел, зажженный от топки, и костер занялся. Гости табора завороженно наблюдали за этими кипучими приготовлениями, и Юэн даже не сразу заметил, что девушка держит его за руку. На столах появился широкий ассортимент. Джорди выставил небольшой настольный пресс и россыпи патронов разного калибра, Цура – ряды горшочков, склянок и мешочков с травами и лекарствами. Одна семья вытащила дизельный генератор и подсоединила его к зарядному устройству для аккумуляторов, которых у них накопилось во множестве. У другой семьи оказались приличные запасы довоенной выпивки, от виски до пива, и полупустые бутылки, и новые, нераспечатанные. На пятом столе был разложен всяческий раритет. Рулоны папиросной бумаги в пластиковой упаковке, фольга, герметичные пакеты, инструменты и кухонная утварь. Шестой стол, за которым сидела семейная пара стариков, ровесников Цуры, был завален книгами и музыкальными инструментами. Под веселый треск костра табор внезапно зажил собственной жизнью, словно и не было жуткого и опасного мира за его стенами. Джорди, шагая по крышам, установил по периметру прожекторы, освещавшие подходы к лагерю. Еще два луча света были направлены внутрь. Из громкоговорителя на одном из варда заиграла симфоническая музыка, разливаясь эхом по снежным просторам до самого замка. Обитатели замка, до сих пор стоявшие на стене и наблюдавшие за табором, вдруг хлынули из ворот, и каждый нес что-то в руках. Живую курицу, ржавую лопату, набор ножей, аккумулятор, яйца, свежие веточки мяты, саженцы, все, что было более-менее ценного. Когда первая волна достигла лагеря, Юэн и Кейтлин переглянулись и залезли на крышу фургона Цуры, чтобы не потеряться в толкотне. Процесс наладился бойко. Цену своим товарам бродяги определяли на ходу, глядя на возможности покупателей. Торговались яростно, но честно. У цыган встречались редкие и ценные предметы, и они меняли их на то, чего не могли добыть сами. Дюжина яиц за быструю зарядку для аккумулятора. 2 дюжины за новый аккумулятор, проверенный на глазах у покупателя. Книга уходила за 2 большие свеклы, которые цыгане для верности обводили дозиметром. День клонился к закату, первые покупатели, в основном довольные, вернулись из лагеря в замок. Поток запоздавших все еще тянулся, но редел на глазах. Прожекторы горели, пока последний клиент не добрался в целости и сохранности до замка, и только тогда цыгане стали паковаться. Вечером, когда столы были убраны, все обитатели табора ужинали вместе, сидя вокруг большого костра. Дети танцевали, и все хотели узнать побольше о Кейтлин и Юине. Ели дружно и плотно, а спали крепко и видели хорошие сны. Ложась в кровать, Цура слышала, как Кейтлин спросила засыпающего спутника. «Юин, ты ведь меня никогда не бросишь?» Тот, осоловевший от впечатлений еды и тепла фургона, сказал, не задумываясь, «Никогда». Он уже спал, когда Кейтлин ответила сама себе, не зная, что старуха слышит. «Тогда и я тебя никогда не брошу». К рассвету облака рассеялись, и под ярким солнечным светом снег казался ослепительно чистым одеялом, покрывающим землю. Юин и Кейтлин выбрались из Варда в темных очках и подошли к Цуре и Джорди, которые степенно беседовали с 2 вчерашними всадниками. Сначала разговор шел о том, что нужно жителям замка и что из этого цыгане могут привезти в следующий раз. Потом Цура представила своих гостей. «Это странники, которым временно с нами по пути. Юин, Кейтлин. Это Сэм, а это Карл». 2 из замка почтительно поклонились Кейтлин и пожали руку Юину. Карл, прекрасно подходивший под свое имя, был совсем маленького роста, почти карлик, но, казалось, смотрел на всех сверху вниз. «Цура говорит, вы ищете Сару?» – спросил он необычно низким голосом для такого крохотного человека. Юин кивнул. «Нас направил сюда имам из Йорка». «Имам?» – удивился Карл. «Да, имам Хусейн». «Хусейн? Это такой, чуть повыше меня». «Пакистанец», – вмешался Сэм. «Да, он самый», – подтвердил Юин. «Не знал, что его зовут имам», – покивав, сказал Сэм. Карл только закатил глаза и повернулся к Юину и Кейтлин. «Сары сейчас нет в замке. Она в Донкастере, у друидов». «У вас тут что, друиды?» – спросил Юин, улыбаясь шутки. Карл и Сэм смотрели на него без тени улыбки. «Они серьезно в это верят, Юин», – сказал Карл. «С ними лучше не связываться», – добавил Сэм. «Почему?» Мужчины замялись и осмотрелись, нет ли поблизости лишних ушей. Но Цура, видя их неловкое положение, ответила первой. «Они возродили древнее поверье. Но вот беда. Поверье такое древнее, что в точности о нем никто ничего не знает». Юин не понял, что она имела в виду. «Настоящие друиды жили 1000 лет назад. От их народа, кельтов, не осталось никаких летописей, ничего письменного. А мода на друидов осталась». «То есть теперь они выдумывают, что хотят?» – спросила Кейтлин. «Не совсем. До войны были люди, называвшие себя друидами. Их верование было основано на древнеримских текстах, которые каждый мог трактовать по-своему». «Ну а я что говорила?» – самодовольно сказала девушка. «Выдумывают, что хотят». «Выходит, что так», – с улыбкой согласилась Цура. «Но если много людей верят во что-то, это же правда для них?» – вступил в дискуссию Джорди. «Нет. Это называется согласованная реальность. Или массовая галлюцинация», — сказала старуха. «Это значит, что все эти люди доверчивые дураки». «Вот вам и вся религия», — сказал Сэм и сплюнул на землю, но тут же, спохватившись, виновато поглядел вокруг. «Тогда зачем их бояться?» — спросил Юэн. «За что вы их так не любите?» «Они верят в то, что могут исцелить землю и облегчить страдания ее обитателей», — басом произнес Карл. «Вот как? Они что, ученые?» «Вот уж нет», – мрачно сказала Цура. «Тогда я не понимаю, как они собираются исцелить и облегчить?» «Магией», – загадочно сказал Сэм. «Ну ты как ляпнешь», – снова закатил глаза Карл. «Тогда чем?» – спросила Кейтлин. «У друидов была странная вера», – сказала Цура. «Например, лучшим подарком богам они считали человеческую жизнь». «Что-то мне подсказывает, что они не делали им деток», – отозвался Юин. Цура покачала головой. «Они приносят людей в жертву?» Все четверо кивнули. Кейтлин придвинулась ближе к Юину, и он приобнял ее. «И никто ничего не делает?» – возмутилась девушка. «Вера – сильное оружие, как и страх», – ответил Карл. «Друиды используют и то, и другое». «А почему Сара с ними? Она что, разделяет их веру?» – спросил Юин. Мужчины засмеялись. «Нет, она их забалтывает. Следит, чтобы сидели в своем болоте и не тянулись к нам на огонек». «Как ей это удается?» «Сара продает им амелу», — сказал Сэм. «Она очень важна для каких-то друидских обрядов, а у них почему-то не растет». «И скоро Сара вернется?» — спросила Цура. «Дня через 2-3», — ответил Карл. «Можете подождать, если хотите». «Думаю, мы так и поступим», — сказала старуха Юину. «Мы подождем вместе с вами». «Или, если хотите, можете остаться в замке», — предложил Карл. «Спасибо за предложение», — ответил Юин. «Но мы останемся с Цурой, раз уж она решила задержаться. Мы сообщим, когда Сара вернется, если только она сама не придет к вам раньше». Все пожали друг другу руки и разошлись. Вечер в цыганском таборе прошел тихо, без приключений. Только несколько человек явились из замка, чтобы обменяться какими-то мелочами. После ужина Юэн и Кейтлин помогли Цуре вымыть посуду, и вскоре старуха, уставшая за день, отправилась спать. Гости тоже не стали засиживаться. Все-таки шанс выспаться в покое и безопасности выпадает нечасто. Паровой двигатель выключили, но маленькой печки хватило, чтобы согреть весь фургон, и в тепле их сморило почти мгновенно. В голове звенело, по фургону гулял ветер, снежинки падали на лицо. Продрав глаза, Юэн выбрался из спального мешка и закрыл дверь. Затем он взял с полки фонарь Цуры и посветил на замок. Он был цел. Мужчина повернулся проверить, не разбудил ли холод Цуру. Занавеска была отдернута, постель в беспорядке. Цуры в фургоне не было. Юэн постоял немного, пытаясь собраться с мыслями, и вдруг понял, что стоит на том самом месте, где вчера уснула Кейтлин. Охваченный внезапной паникой, он огляделся. Обеих женщин и след простыл. Но, что не на шутку его встревожило, их сапоги, плащи и рюкзак Кейтлин были на месте. Быстро одевшись, Юэн собрал вещи и пошел будить Джорди. Он так колотил в дверь фургона, что поднял на ноги не только всех цыган, но и часовых на стене замка. Они направили на табор прожектор, чтобы убедиться, что все в порядке. «Юэн, чего шумишь?» – спросил всклокоченный с просонья Джорди, едва появившись на пороге. Но увидев бешеные глаза и бледное лицо Юэна, он и сам заволновался. «Почему такой дурной?» «Цура и Кейтлин пропали. Они не у тебя?» Джорди покачал головой и огляделся. Вокруг уже виднелись лица людей из других фургонов. «Эй, Ромалы, кто видел Цуру и девчушку?» По дружному гулу было понятно – никто. «Ай, это плохо», – сказал Джорди и взял сапоги и плащ, которые молча протянула ему Лайла. «Рассказывай, что было?» «Я проснулся, было холодно». Юин замолчал. Больше рассказывать было нечего. Джорди замер, не надев до конца сапог. «Лайла, ну-ка глянь на него. Что-то не так». Та вышла вперед и внимательно посмотрела в глаза Юину, повернув его лицом к свету. «Одурманили его? Газом или чем-то еще?» «Так я и думал». Джорди встал, попрыгал на снегу и достал откуда-то странное ружье, какого Юин раньше не видел. Цыган поймал взгляд Юина и объяснил на ходу, направляясь в центр лагеря, где уже собирались люди. «Снайперская винтовка. У солдат бывало до войны. Сам для него патроны делаю». «Хорошее, наверное». «Хорошее или нет, другого такого пока не видел». Послышался конский топот, и в свете прожекторов в лагерь на лошади ворвался Карл с дробовиком в руке, а следом за ними пятеро мужчин из замка. «Не досчитались кого-то?» «Двух женщин», — ответил Джорди. «Мы тоже», — мрачно сказал Карл и кивнул на своих спутников. «Это их родственники. Собираемся идти выручать». «Мы с вами», — сказал Юин, стряхивая последние остатки дурмана. «Давайте», — согласился коротышка. «Вместе веселее».